Глава 27. Карина. Лучшего предложения я и не получала. Смотреть на разочарованное лицо Ильи оказалось смешно. В его глазах столько всего перемешалось, что я с трудом могла молчать. Смех меня душил, как и подступившие слезы глазам, потому что Тимофей явно понял, что сболтнул лишнего, и сейчас прикрывал рот ладошками. Но только это все было уже сказано. Илья помог мне снять шубку и с печальным видом пригласил в кухню, где стал быстро накрывать на стол, разогревать еду. Уселась во главе стола и стала ждать, когда же случится чудо, и повар сделает то, о чем так горячо говорил сын. Ждать пришлось недолго. Когда блюда были расставлены, а передо мной появился фужер, наполовину наполненный белым вином, Илья вытащил красную коробочку, еще раз посмотрел на Тимофея и произнес. Готовил долгую речь всю дорогу, но уж как вышло. «А я согласна!» Сразу же решила не мучить мужчину, который снова стал о чем-то думать. Открыв подарок, увидела серьги. До той формы, о которой давно мечтала. Счастливый писк оглушил всех собравшихся, а я даже на ноги подскочила, чтобы захлопать в ладоши и запрыгать на одном месте. «Да, да, да!» произносила я, пока мои мужчины переглядывались. Постепенно на их лицах стала проявляться робкая улыбка, а потом к моему веселью присоединился и Тимофей, который стал прыгать рядом. «Мы семья! Мы семья!» — верещал он, да только недолго. Ильяна обнял как-то порывисто, зарывшись носом мне в волосы. «Спасибо!» — выдавил из себя. «Я теперь самый счастливый!» «Это я самый счастливый!» — не согласился Тимофей и поцеловал повара в щеку. Чудесный получился вечер. Столько планов на будущее я еще никогда не строила. Но не это меня радовало, а то, как Илья смотрел на нас. Этот взгляд стоил того, чтобы дать свое согласие здесь и сейчас, и никак иначе. Конечно же, утром следующего дня, когда Тимофей был отправлен в садик, я позвонила маме. «Привет», — глубоко вздохнула, готовясь к долгому разговору. «Привет», — радостно сказала мама. «Что-то вас давно в гостях не было. Тимофей как? Илья? Справляются?» Мама знала, что мужчина стал сидеть вечерами с ребенком сам, и, судя по всему, его это нисколько не тяготило. Да и в ресторане было столько нянек, что мой ребенок не скучал. Наоборот, появилось очень много плюсов. Например, сын начал мыть посуду за всеми, может приготовить самый простой завтрак. Илья ему принес даже собственную разделочную доску и нож, которым не так уж просто порезаться. У Тимофея стали появляться разные идеи, как красиво подать завтрак. И вместе с Ильей они часто кашеварили, делая эксперименты. И мне было так приятно смотреть на их совместную работу, а еще и дегустировать то, что они сотворили. Я не думаю, что смогу найти человека лучше, чем повар. Никто не будет так ухаживать за мной. Никто не будет так сидеть с моим ребенком. Только он, Илюша. «Справляются, даже радостно от этого становится», — выдохнула и добавила. «Илья мне сделал предложение». «Ой!» — послышался возглас. «Радость-то какая! Сережа, Карина замуж выходит!» Мама даже не сомневалась и прекрасно знала, что я соглашусь, но пришлось ее пыл немного усмирить, ведь расписываться мы будем только весной, когда сойдет снег и грязь, когда распустятся первые листья на деревьях, и природа снова оживет после зимней спячки. «Ты рада?» — уточнила мама. «Я счастлива». Вот что было истинной правдой. Мы разговаривали недолго, больше потому, что я была на эмоциях, как и она, но пообещала пригласить в гости, чтобы отметить это замечательное предложение. К слову, чтобы пригласить, я должна была спросить разрешение у Ильи или нет. Как-то непонятен мне до сих пор этот вопрос. «А это я», — проговорила, когда мужчина взял трубку. «А это ты, и я рад», — тепло отозвался он. «Илья, у меня вопрос». «И какой же?» «А можно пригласить родителей, чтобы отметить помолвку?» «Вот я тебя дома отругаю!» Раздалось бурчание в ответ. «Что за глупые вопросы? Кто в доме хозяйка, ты или я?» «Я?» — уточнила на всякий случай и рассмеялась. «Извини, я просто переживаю». «А ты не переживай и делай так, как считаешь нужным». «Тогда пришли мне номер Аллы, я бы ее тоже позвала. И, наверное, твою маму тоже нужно позвать». «Чтобы она своим видом портила нам весь аппетит? Вот уж нет. Когда планируется веселье?» «В субботу тебе будет удобно?» Уточнила, потому что главный виновник торжества быть должен хотя бы на пару часов. «Если только до двух», — вздохнул будущий муж. «Попробуешь уговорить всех прийти к нам на обед?» «Буду убедительна». Сначала я, конечно же, позвонила родителям, которые с радостью приняли приглашение и даже адрес записали, где я теперь с сыном живу. Тем временем Илья скинул номер Аллы, с которой я созвонилась достаточно быстро. Приглашению она обрадовалась, а когда узнала суть сбора, то громко и долго меня поздравляла. Что ж, теперь оставалось только составить меню к субботе и приготовить. Свои занятия я перенесу, ничего страшного. Один раз-то можно, тем более причина более чем уважительная. Дни до субботы пролетели очень быстро. Утром в назначенный день я уже стояла у плиты, да не одна. Мальчики мне помогали, как говорится, в беде не бросили. Готовили со мной наравне, а то и больше. Из ресторана Илье доставили торт, приготовленный заботливыми руками Варвары. Я же через некоторое время накрывала на стол под внимательным взглядом кота и ждала первых гостей. Родители приехали вовремя. Немного боязливо осматривали большую и новомодную квартиру, где мы теперь жили, и по очереди поздравляли меня с Ильей. Тимофей был очень рад бабушке и дедушке, а уж когда те пообещали взять его в гости, так совсем расслабился. Через 10 минут приехала Алла с детьми, и квартира наполнилась шумом и гамом. Все внимание племянников Ильи было направлено на кота, который без зазрения совести дал деткам отпор. Все сразу четко поняли, что трогать, а тем более тискать, Тишку нельзя. А сам серый и усатый забрался на подоконник и лениво наблюдал за творящимся безумием. Я считаю, что день у нас удался. Даже несмотря на то, что Илья был вынужден уехать на работу. Отец как-то быстро стал играть с детьми, а мы, девочки, убрали со стола и сели за чай в кухне. Умиротворенная и тихая атмосфера разбавлялась только шумом из комнаты, а мы... Мы говорили о том, что отметить свадьбу нужно, конечно же, в детище Ильи. По словам Аллы, он очень долго шел к этому, упорно, можно сказать, один против всех, и доказал, что сможет все и даже больше. Мне было интересно все, что касается этого мужчины, поэтому слушала внимательно. Особенно на том моменте, как Алла стала рассказывать о главном конкуренте моего будущего мужа, который, если верить слухам, собирается строить свой ресторан где-то недалеко. «Что же делать?» — всплеснула руками моя мама, желая хоть сейчас бежать в бой и отстаивать Илью даже перед незнакомым человеком. Вот идея с мастер-классами сильно подняла авторитет Рио. И кухня там, конечно, шикарная, повара отличные. Да, команда собралась что надо. Вот уж кто точно знал, так это я. «Может, еще что-то организовать?» — снова стала думать мама. «Раньше ведь и литературные вечера были». Тут мы с Аллой переглянулись. Я быстро схватила телефон и стала писать сообщение Илье, в котором рассказывала о пришедших в наши не очень трезвые головы идеи. Итак, литературный конкурс. Может и хорошо, но сейчас можно и стендап устроить, приглашать музыкантов, деятелей искусства. Что еще? Мастер-класс для взрослых, может быть? Еще как может. Тематические вечеринки в карнавальных костюмах и не только. Звонок раздался через пару минут после того, как наши идеи иссякли, а Илья все-все прочитал. «Вот за что вы мне такие умные достались?» — спросил он. «Мы просто подумали, что конкурента надо давить сразу». Решила обозначить то, что знаю про некоего Петрова. «Это правильно», — довольно протянул. «Идеи все возьму в разработку. Но в таком случае мы теперь спокойны». К сожалению, такой приятный вечер пришлось завершать. Мои родители решили подвезти Аллу с детьми до дома, а я с Тимофеем убирала погром после насыщенной игры. Ребенок утомился настолько, что его хватило лишь на то, чтобы умыться и упасть на кровать. Не прошло и 10 минут, как он спал крепким сном, раскинув руки в разные стороны и чуть приоткрыв рот. А я подхватила халат и ушла в другую комнату ждать будущего мужа. Пора бы уже переезжать. Илья приехал поздно. Часы показывали начало первого, когда дверь в квартиру тихонько открылась. Илья сразу же ушел в душ, а после тихонько прокрался в комнату, где спал сын. Но не задержался. «Какой приятный сюрприз!» — шепотом произнес, плотно закрывая за собой дверь. «Сама в шоке!» — тихо рассмеялась я, заключая мужчину в крепкие объятия и целую. «Пожалуй, сон я немного отложу». Дверь пришлось закрыть, во избежание, так сказать. Зато утром мы проснулись вдвоем, держась за руки и наслаждаясь недолгими моментами одиночества. «Я такой счастливый!» — произнес Илья до того, как из-за двери раздался голос сына. «Мама, ты где?» «И как мы тебя делить будем?» Вздохнул Илья и быстро оделся, чтобы открыть дверь. «Мама тут!» И раздалось следом. «Пошли что-нибудь вкусное и приготовим!» Сопротивление не последовало, зато послышались удаляющиеся шаги. Кажется, Тимофей от радости подпрыгивал. Я же неспешно прошла в ванную, где приняла душ, помыла голову, понимая, что такая жизнь мне начинает нравиться. «Раньше что?» Раньше мне приходилось подскакивать с утра, бежать в кухню и ломать голову, чем кормить ребенка. Если он просил блинчики, я пекла оладушки, потому что мелкие кругляшки получались лучше, чем большие. Скажем так, поговорка «первый блин комом» про меня вот только... Комом у меня мог быть и третий, и пятый блин. Так что я за них просто не бралась. А теперь? А теперь у нас такой разнообразный завтрак, что я недавно заметила, как поправилась. Совсем на чуть-чуть. В кухне уже стояла чашка с кофе, в центре стола блинчики, которые с завидной регулярностью себе на тарелку утаскивал сын. На плите готовился пышный и ароматный омлет. А рядом были те, кого я люблю сильно-сильно. «А кто это у нас такой счастливый?» — улыбнулся повар. «А это всего лишь я!» — отозвалась я, целуя его в щеку. Пожалуй, неумение печь новогодние сладости пришлось мне только на руку. Вот какого экземпляра отхватило.